Это он так сказал, что я герой или мне послышалось? Нет, послышалось. Он точно этого не говорил. В его понимании я просто выполнил свой долг. Такое здесь в порядке вещей, и отдельной благодарности не требует. Я же воин из старого рода, это моя работа. Богами отмерена нам такая судьба, как крестьянам и рабам. Они-то как раз воевать не обязаны. Она красивая хоть? Спросил я его с кислой миной. Я ее никогда не видел, поднял на меня удивленный взгляд отец. А это что, важно? Она хорошего рода, и за нее дают большое приданое. Я с Парямой еще поторгуюсь. У него столько дочерей, что он точно уступит. Понятно, опустил я взгляд в кубок со слабеньким вином. Вариантов соскочить у меня нет вообще. Тут еще не понимают, что такое любовь как явление. Оно появится лет через 500-600, когда в Греции возникнет философия и порожденная ей тяга к красивым мальчикам. Да и в то время семейная жизнь и жизнь личная отделялись непроницаемым барьером. Брак – это, прежде всего, сделка двух семей, направленная на объединение активов и укрепление личных связей. А если там еще какая-то симпатия взаимная случится, то это, конечно, неплохо, но совершенно не обязательно. Замужняя женщина должна быть домовитой и иметь широкие бедра, чтобы родить здоровых детей. Больше к ней особенных требований не предъявляется. Свои плотские желания муж может удовлетворять с рабынями, здесь на это плевать абсолютно всем, включая законных жен. Они не рассматривают совокупление с собственным имуществом как супружескую измену, им это и в голову не приходит. Вы же не станете ревновать к лопате или к чайнику. К тому же такое увлечение мужа приводит к увеличению поголовья домашней прислуги, что делает легкий адюльтер штукой не только приятной, но и довольно прибыльной. А что за нее дают? Все с той же кислой миной спросил я. Говорить-то надо о чем-то. Тут с досугом совсем плохо, а люди на вкус человека из 21 века чрезмерно молчаливы. Досужей болтовни среди мужей не бывает в принципе, все строго по делу и лаконично. Болтают лишь бабы, и то между собой. Скука смертная здесь. Доспех хороший возьму, сказал довольный отец. Себе его заберешь. У него есть, я точно знаю. Поговорю насчет тканей и украшений. Ну и золото за дочь он много даст. Лучше корабль возьми небольшой, если уломаешь Париаму, со вздохом сказал я. Хочу торговлей заняться. Ты потомок царей. Невместно тебе торговать. Анхис даже подавился и начал кашлять, показывая скамьи, которая стояла рядом с кувшином вина, чтобы та постучала ему по спине. Он спит с ней много лет, она родила ему сына, но ему и в голову не приходит сесть с ней за один стол. Это все, что нужно знать о жизни рабыни. Сам не буду торговать, успокоил я его. Да и не потяну я. Так, кое-какие мысли появились. Человечек один есть, думаю с ним поближе сойтись. Не все же нам в этой дыре сидеть безвылазно. Скоро, отец, такие дела начнутся, что небо совчинку покажется. Красиво сейчас сказал, одобрительно кивнул Анхис. Небо совчинку, мне нравится. Вы думаете, он испугался? Конечно же, нет, потому что только боги решают, кому и сколько суждено прожить. А если так, то зачем беспокоиться понапрасну? Один понятие манера, явный анахронизм, но другого термина просто нет. Аутентичные названия кораблей микенского периода нам неизвестны. Древнегреческая манера, судно с одним рядом весел, появилась через сотни лет, хотя по своей сути описываемые корабли являются именно манерами. Пример такого судна – легендарный Арго. Глава 7. Свадьба – это худший день в жизни каждого мужика, особенно когда невесту ты еще не видел, но точно знаешь, что она очень искусна в изготовлении тканей и в вышивке. Это достоинство в дополнении к хорошему роду и крепкой заднице считается основополагающим при выборе жены для будущего сына, а потому отец смотрел на меня недоуменно, а в его глазах застыл немой вопрос. «Ну и какого рожна тебе еще нужно? Смотри, как я для тебя расстарался». Возразить на это мне, собственно, было нечего. Анхис свой долг исполнил так, как предписывают обычаи. Тут, в этом обществе, все подчиняются правилам, уходящим во тьму веков. И если поступок соответствует обычаям, он хорош, и наоборот. Вот, к примеру, красть чужих баб на берегу, насиловать, а потом продавать – это хорошо. Так деды и прадеды поступали, а значит, и нам не нужно от них отставать. С нашей стороны прибыло два десятка колесниц с близкой родней и небольшой табун коней, которые и представляли из себя выкуп за невесту. Немало так-то, 5 упряжек снарядить можно. Хитер мой тесть, понимает, что мир пришел в движение, и что воевать много придется. Я почему-то думал,

Криуса приподнялась на локте и уставилась на меня удивленным взглядом. Она старшая дочь моей матери. У нее есть брат-близнец, Гелен, он жрец, гадает по полету птиц. Кассандра старше меня на 6 лет, но ее не спешат брать замуж. А зачем тебе она? Почему ее не берут замуж? Напрягся я. Она странная, пожала плечами моя жена и снова положила голову ко мне под мышку. Говорит, что скоро придут ахейцы и сожгут Трою. Представляешь? Ну вот поэтому никто и не хочет ее брать за себя. Говорят, что она кличет беду. Она Харистелли, 4, или служит в храме богини Инары? Спросил я с немалым удивлением. Она предсказывает будущее? Нет, легкомысленно пожала плечами Криуса. Никакая она не жрица. Просто она слишком много шатается по рынкам и подслушивает разговоры купцов. Так отец сказал. Вообще, он обычно говорит, что Кассандра, наименее глупая из женщин, живущих во дворце, но в то, что ахейцы пойдут войной, он не верит. Ему много лет удается договариваться с ними. Говорит, что у них с нами слишком выгодная торговля. Кассандра. Вещая Кассандра. Предсказательница, проклятая Аполлоном, 5. Она никогда не ошибается, но ей никто не верит. Оказывается, это просто человек, обладающий аналитическим умом, который способен сложить 2 и 2. Но в этом обществе, где от женщины требуется только прясть, рожать детей и держать в кулаке домашних рабов, таких считают белыми воронами. Вот она и не вышла замуж, хотя достигла весьма почтенного возраста. Тут в 25 уже бабушками становится. «Господин мой», — несмело сказала Криуса, — «если ты еще раз исполнишь свой долг, то так я вернее понесу. Женщина подобна луне, а сейчас у меня полнолуние». Еще раз, задумался я, незамечен я был в прошлой жизни в подобных подвигах, а тут все в порядке. Вот что делает молодость, хорошая экология и постоянные физические нагрузки. Ну еще, так еще, перевернул ее я на спину и жадно зашарил по ее податливому телу. Иди ко мне, женушка. Одинарцево, запад Малой Азии, южный сосед Троады, когда-то независимое царство, но к описываемому периоду, географическое понятие. Примерно соответствует миссии из Илиады. Главный город – Апоса, Эфес. 2 Геллеспонтом греки называли пролив Дарданеллы. 3 Мушки – племена, которые вторглись в этот момент в Малую Азию. Западная ветвь мушков уверенно идентифицируется как будущие фригийцы, а восточные считаются одним из народов предков армян. 4 Харистелли – жрицы-прорицательницы в Малой Азии. 5 Аполлон – в описываемое время был хетталувийским богом Аполлионосом, покровителем Велусы, то есть Трои. Наверное, именно поэтому в войне Аполлон выступал именно на стороне троянцев. Глава 9. Фиана с любопытством вертела головой по сторонам, рассматривая небольшие селения, которые встречались везде, где можно посадить дерево или бросить в землю зерно. Круглые хижины без окон, сложенные из крупных камней и крытые тростником, были окружены оливами и яблонями, а вокруг них копошились в пыли голые дети. Примерно так живут и на Лесбосе, но здесь людей куда больше, а крупные селения, где правят вожди басилей, располагаются совсем близко. От Микен до Аргоса, 2 часа пешего хода, а до Теринфа, 4. Здесь все рядом, а потому люди живут тесно, жадно цепляясь за любой клочок плодородной земли. Череда новых знакомств, впечатлений и знаний свалилась на девушку подобно лавине. За последние недели она увидела столько, сколько не видела за всю свою жизнь. В Навплеон, морские ворота Арголиды, они приплыли еще вчера, но пока разгрузили корабль, пока заплатили пошлины и нашли повозки, солнце прошло зенит и покатилось к западу. Идти в Микены, до которых чуть больше сотни стадий, не имело смысла. Это же почти целый день добираться. Надо сказать, Фиана была довольна тем, как пока складывалась новая жизнь. Ее сытно кормили, ее посадили на телегу, и даже лицо укрыли от палящего солнца легкой вуалью. Она в жизни своей столько не бездельничала, как за прошлый месяц. Они добирались сестрой в Микены несколько недель. Сначала торчали в порту, где у Эпикаста, ее нового хозяина, еще оставались какие-то дела, а потом отплыли на запад, осторожно пробираясь вдоль скалистого берега. Они ночевали на суше, а если по пути случался какой-нибудь городок, то оставались там на пару дней. Тогда гребцы выносили из трюма стекло или медь, а с берега заносили зерно и кожи. Эпикаст, как и многие купцы, кочевал на своем корабле по всему Великому морю, проводя на нем большую часть жизни. Фиана, которая целый день тряслась в телеге, с замиранием сердца смотрела на приближающуюся гору, опоясанную стеной, сложенную из грубых каменных блоков. Там, за ней, может начаться ее новая жизнь и, если ей повезет, там же и закончится в покое и сытой неге. Скалистый холм, прямо из склонов которого вырастали неприступные стены, нависал над равниной словно грозовая туча. Вокруг него собралась целая россыпь деревушек, мимо которых на вершину вела извилистая дорога. «Великая мать, помоги мне!» — шептала Фиона, когда телега, запряженная невозмутимым осликом, въехала в широкий коридор, выложенный из чудовищных по размеру камней. «Это боги делали, не иначе!» — продолжала шептать она, минуя ворота, над которыми были высечены львы. Огромная плита, которая лежала над проемом, оказалась так велика, что девушка даже зажмурилась от испуга, проезжая под ней. Вдруг упадет прямо на голову. «А чего это здесь баб столько?» Неприятно удивилась она, когда первый испуг прошел. Гигантские уступы дворца, украшенного портиками и расписными колоннами, в данный момент занимали ее куда меньше. Она еще успеет поахать и поудивляться. А вот несметное количество женщин, которые сновали туда-сюда, расстроило ее не на шутку. Едва ли один из четырех встреченных ей был мужчиной, и это если считать стражу у ворот и крепких парней в одном из неприметных домов, прилепившихся к стене, где они начали разгружать караван. Почтенный эпикаст, худой писец, который держал на ладони глиняную табличку, скалил кривоватые зубы в фальшивой улыбке. «Хорошо, что я не ушел домой. Что тут у вас? Здравствуй, почтенный Эгифрон», — ответил купец. «Зерно, медь, немного олова и золота. Олова мало совсем, едва выхватил, и просит за него какую-то неслыханную цену. Олова, проклятое олово», — поморщился писец. «Куда оно подевалось? От мышьяка наши кузнецы мрут как мухи. Каждый второй — хромой калека. А это кто у тебя?» — он показал в сторону Фиона, которая с любопытством слушала этот разговор. «Наложницу царю хочу подарить», — гордо выпятил грудь купец. «Две мины серебра отвалил за нее. Она поет, танцует и играет на кефаре. А еще она не знала мужа. Еще одна наложница. Ванасса, один, Клитемнестра будет в полном восторге», — хмыкнул писец и равнодушно отвернулся от девушки. «Заноси». Крепкие рабы сноровисто начали забирать груз с телег, с жадным любопытством пытаясь разглядеть красоту необыкновенную, которую так бережно прятали от солнца. Писец считал груз, тщательно осматривая его и делая пометки на влажной глине, а Фиона упрямо сжала губы, прокручивая в голове каждое слово из того, что сейчас услышала. «Так много баб, да тут тяжело будет пробиться», — бормотала она, едва шевеля губами. «А если еще и к царице в немилость попаду, сгноят ведь на черной работе. Я же петь не умею, и не дева совсем. Да как же выкрутиться мне, бедный? Страсть как неохота в поле работать. Пойдем, девка», — скомандовал купец, когда груз приняли. «Я подарю тебя царю. У него прямо сейчас идет пир, мой добрый хозяин», — смиренно произнесла Фиона, скромнейшим образом уставив глаза в пол. «Снизойди к своей рабыне. Мне нужен гребень, красная лента, заколки и чистая вода. Так твой подарок будет выглядеть наилучшим образом. И я очень прошу тебя, подари меня тогда, когда царь уже будет сильно пьян. Поверь, это в твоих же интересах. Мегарон – центральное место любого дворца. Он и тронный зал, и святилище, где стоят жертвенники богам, и то место, где Ванакс Микен Агамемнон пирует со своими вельможами и знатными воинами, что ведут в бой колесницы. 20 на 20 шагов размер Мегарона, а перекрытие его держат 4 толстые колонны, на которых сходятся балки. Сегодня Ванакс пирует со знатью, а потому зал уставлен ложами и низкими столиками, которые ломились от еды. Виночерпий, который стоял около огромного кратера с вином, то и дело наполнял чаши, а юркие рабы не обносили гостей. Вино смешивали один к двум, а потому напоить ораву могучих воинов – дело совсем непростое. Лишь к концу вечера почтенный купец Эпикаст, который уже догадался, что его надули, как мальчишку, посмел войти в зал, где пьяный шум стал внушать определенные надежды. Все это время Фиона покорно ждала в продомосе, два, с любопытством разглядывая фрески на стенах. Сюжеты были довольно однообразны. Воины с копьями идут куда-то, воины с короткими мечами режут врага, царь на колеснице важно шествует, гордо подняв голову, воины разят копьями других воинов. Война, война, война. Впрочем, вот сцены охоты на кабана и льва. Львов в окрестностях Микен предостаточно, и они часто нападают на стада. БРР. Фиона даже передернула от ужаса. Она никогда не видела львов, но слышал о них много. Нет спасения одинокому человеку, если лев нападет на него. Так говорили гребцы на корабле. Позволь вручить тебе мой дар, великий царь. Услышала Фиона льстивый голос хозяина. Это прекраснейшая из дев. Я отдал за нее 2 мины серебра. Тащи ее сюда. Зашумели в зале. Пусть танцует. Великая мать, помоги мне. Прошептала Фиона. Я ведь из танцев знаю только тот, которым мы славим тебя весной. А, ладно, там же пьяные мужики. Как-нибудь выкручусь. Ванакса Агамемнона окутал хмельной туман. Он развалился на ложе и лениво цедил вино из золотой чаши, украшенной сценами битв. Ему ближе к 40, и он по-прежнему силен, хотя в его волосах и бороде появились седые пряди. Десятки царей от далекой Итаки до Милаванды, что за морем, склонили перед ним головы. Чего ему еще желать? У него ведь и так есть все. Земли, золото, власть, любые женщины. Женщины, да. Он любил их страстно и брал их, не считаясь ни с чем. А когда они надоедали ему, выбрасывал прочь, не испытывая сожалений. Доверенный купец решил угодить ему и подарил красивую рабыню. Агамемнон лениво повернул голову в центр зала, где его новая наложница уже пошепталась с музыкантами, которые развлекали их сегодня. Флейты взвыли необычно громко, приковав взоры гостей к той, кто стоял перед ним. Молодая красивая женщина на мгновение застыла в центре Мегарона, держа в руках даф, обтянутый кожей бубен. Первый удар, глухой, тяжелый и протяжный, она начинает двигаться. Сначала медленно, почти нехотя. Босые ноги бьют в каменные плиты пола, как будто она хочет разбить их. Бубен гудит под ритмичными ударами девичьей ладони, а сердце царя поневоле начало биться в такт. Девчонка коснулась головы, и на ее плечи и спину упал водопад смоляных, переливающихся в лучах света волос. Ее бедра раскачиваются, плечи подрагивают, а руки то поднимают бубен вверх, к потолку, то опускают его вниз. Ритм ускоряется. Она бьет по бубну все чаще и резче. Звук становится громче, звонче. Ее тело оживает, а стройное бедро, которое показалось в разрезе короткого хитона, дразнит собравшихся здесь мужей. Девчонка крутится, а волосы хлещут по лицу и по спине, но она все не останавливается, а босые пятки выбивают дробь из плит пола. Бубен в ее руках, продолжение рук, голоса, крика, который вот-вот вырвется из груди. И вот она кричит, коротко, резко, словно выдыхая, и этот звук вывел царя из оцепенения. Бубен гудит, а девушка изгибает стройный стан и кружится снова. Ее движения резкие, порывистые. Она то приближается к зрителям, почти касаясь их, то отпрыгивает назад, как будто боится их или дразнит. Ее глаза горят, они не видят людей вокруг, они смотрят куда-то ввысь. Девушка кричит снова и замирает, а потом, через несколько мгновений, она подходит к виночерпию, наливает чашу прямо из кувшина и несет ее к царю на вытянутых руках. Агамемнон выпил эту чашу, не отрываясь от дерзкой девчонки, которая смотрела ему прямо в глаза, а потом зарычал, схватил ее в охапку и утащил в свои покои под одобрительный рев гостей. Он берет ее быстро и грубо, а потом, уже засыпая, произносит: «Проваливай, девка, завтра после ужина придешь». Надо сказать, существование в переходах огромного дворца оказалось примерно таким, как его Фиона и представляла. Она уже неплохо освоилась здесь. Запутанный лабиринт из сотен помещений, где ютилось множество женщин и немного мужчин, жил довольно напряженной жизнью. Сюда, на гору, непрерывно ехали десятки телег с зерном, вином, шерстью и маслом, а обратно они же везли ткани, горшки и инструменты. Что-то продавалось внутри царства, но большая часть уходила в Навплеон, где грузилась на корабли и развозилась во все концы Великого моря. Что ни говори, а керамику здесь делали просто бесподобную. Фиона поначалу не могла оторвать взгляда от искусной росписи, но вскоре привыкла. Жизнь наложницы оказалась совершенно необременительной, а вот жизнь рабыни, очень даже непростой. Царь нечасто радовал ее своим вниманием, зато писец, который каждое утро строил толпу женщин в шеренгу и пересчитывал по головам, спуску никому не давал. 49, тыкал он палочкой в грудь каждой, 50, 51, 52, 53, двоих не хватает, где они? Захворали, господин, хором ответили рабыни, лежат в лихорадке. Проверим, пробормотал писец, стер что-то на табличке и нанес новые значки. Фиона уже знала, что он потом начисто все на папирус переписывает. Папирус дорогой, его из самого Египта везут, а потому все надписи сначала на глине делают. Ты, ты, ты, ты и ты, ткнул писец наугад. «Вы пятеро идете на кухню, там работы много. Завтра Василий Нестор приезжает в гости, будет пир. Вы трое, молоть зерно, остальные идут ткать. Кто норму не сдаст, без ужина останется. Смотрите мне, я проверю, и не вздумайте нити пропускать». Жалобы пошли, что полотно до того тонкое, аж насквозь светится. «Кто хитрить будет, высечь велю, так и знайте. Дива по тене, помоги мне». Горестно вздохнула Фиона, именуя великую мать так, как принято было в Микенах. Она увидела целую корзину пряжи около своего ткацкого станка, это и был ее урок на сегодня. Впрочем, и остальные женщины тоже закудахтали, прикинув, что пряжи сегодня положили больше, чем обычно. «А кто тут во дворце главный?» — спросила она у рабыни Гилы, единственная из всех, с кем сблизилась за это время. Женщина лет под 40, неизвестно от кого прижившая в неволе двух дочерей, оказалась незлобива и добра до невозможности. Она сама родилась здесь, а за воротами была раза три за всю свою жизнь. Низенькая, щуплая, подслеповатая, Гила часто моргала и подносила к лицу то, что пыталась рассмотреть. Ее сажали сучить нить, больше у нее уже ничего не получалось. Так сам царь главный, непонимающе посмотрела на нее Гила. «Ванакс наш Агамемнон, за ним царица Клитемнестра стоит, а из больших вельмож, господин Лавагет, который войском командует, и господа Якиты, вельможи царские, да Тереты, знать, которая на земле сидит и воинов дает, песцы еще есть. А Василий, это кто?» — спросила Фиона. «Василий», — наморщила в раздумье лоб Гила, — «он вроде как царь, но поменьше нашего. Наш вроде как над царями царь. Василия нашего Накс Агамемнон назначить может, а бывает так, что от веку те цари правят. Или вот как Менелай Спартанский. Он на дочери покойного царя Тиндарея женился, Хелены, и так сам царем стал. Хелены и наша царица Клитемнестра, сестры родные. А Менелай, Агамемнону младший брат. У царя нашего сына Аресты дочери, Ифигения, Электра и Хрисофемида. А у Менелая только дочь Гермиона, ей лет 7 или 8. А где тут работа полегче, матушка?» — едва слышно спросила Фиона, которая трудиться не желала, хоть убей. Работать наложницей всегда пожалуйста, но эта доля не избавляла от необходимости таскать или молоть зерно. Здесь впустую никого не кормили. «У служанок цариц наших», — удивленно посмотрела на нее Гила. «Где же еще? Там, говорят, раздолье, и поспать удается порой вдоволь, и доесть за госпожой можно всякого. А как попасть туда?» — жадно спросила ее девушка. Фиона внезапно почувствовала, что вот оно, счастье-то. Ведь до этого, несмотря на весь свой изворотливый ум, ничего путного она придумать так и не смогла. Дворцовый распорядок, выстроенный столетиями, сбоев не давал, а целая свора песцов, следившая за огромным хозяйством, не дремала. Они свое дело знали туго, не забалуешь у них. Это чиновники следили, чтобы в ворота въезжала шерсть, а выезжало полотно, а еще оружие, горшки, украшения и много всего другого. Тут отдельный писец даже за колесами от боевых колесниц следил, а еще один отпускал по весу меди и олова, и по весу же принимал изделия из них. Фиона, попавшая в безжалостные жернова этой системы, чувствовала себя крошечной, словно мышка. Только высунься из норки, и тут же сцапает кот. Вот потому-то она беспрекословно выполняла все задания, ходила, опустив взгляд в пол, а когда сам Ванакс брал ее на ложе, старательно закатывала глаза и стонала, притворяясь как могла. Он по-прежнему не ставил ее ни во что, и чисто по-женски ей было обидно, ведь, положа руку на сердце, великий царь оказался порядочной скотиной. По крайней мере, с женой у него тоже не все ладилось. Навещал он ее покой нечасто, потому как молодых баб во дворце жила не одна сотня, а некоторые из них оказались настоящими красотками. «Ну, все лучше, чем в поле горбатиться», — философски размышляла Фиона, которая жизнь на родном острове вспоминала с содроганием. Бесконечную работу на палящем солнце, липкие руки царских людей и их грубые ласки за черствую лепешку. Слава богам, она смогла царя напоить, он и не заметил ничего. Вечером, сдавая свой урок песцу, который благосклонно хмыкнул, когда разглядывал полотно ее работы, Фиона сказала негромко: «Господин, мне бы пошептаться с вами». Писец, рыхлый мужчина лет 30 с выпирающим животиком, удивленно поднял на нее глаза. «Легкой работы хочешь, девчонка?» — понимающе хмыкнул тот и посмотрел на нее жадным взглядом. «Не надейся, я с тобой спать не стану. Ты женщина царя, мне за это голову оторвут. К царицам в услужение попасть хочу», — едва слышно выдохнула Фиона.